Радиан. Единица углового размера. 2π радиан равняется 360 градусов. Радиационная эра. Эра от примерно 1 секунды до 3 умножить на 10 в пятой степени лет после Большого взрыва, когда излучение являлось доминирующей составляющей Вселенной. Радиогалактика. Галактика, обладающая очень высокой светимостью в радиодиапазоне. Радиоинтерферометр. Две или более отдельные антенны, каждая из которых одновременно принимает излучение от одного и того же источника. Разные сигналы проходят слегка различные пути до соответствующих антенн и поэтому приходят немного не в фазе. Если их сложить вместе, то они дают характерную интерференционную картину, по которой можно восстановить угловую структуру компактного радиоисточника. Радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами. Радиоантенны, расположенные в нескольких тысячах километров друг от друга, используются в качестве отдельных элементов радиоинтерферометра для определения структуры радиоисточников в чрезвычайно малых угловых масштабах. Радиоуши – протяженные области диффузного радиоизлучения, имеющие часто форму гантели, вокруг радиогалактики. Рассеяние – процесс поглощения и переизлучения света во всех направлениях без заметного изменения частоты. Рассеяние излучения свободными электронами являлось основным источником непрозрачности в ранней Вселенной. Релаксация – процесс гравитационного взаимодействия в случае скопления звезд или галактик, за счет которого в конце концов устанавливаются неупорядоченные движения. При этом говорят, что система релаксировала в состоянии теплового равновесия. Релятивистская космология. Приложение общей теории относительности Эйнштейна к космологии. Космологические модели Большого взрыва были впервые выведены из уравнения релятивистской космологии, которая необходима при многих применениях этих моделей. Релятивистские частицы, частицы, скорости которых близки к скорости света. Реле Джинса предел. Приближение к распределению энергии, характерному для излучения черного тела, справедливо при достаточно больших длинных волн, много больше, чем длина волны, на которую приходится максимум распределения.